Глава 10. Запах мятного чая и свежих булочек заставил меня сладко потянуться и тотчас встревоженно распахнуть глаза. Чтобы сразу успокоиться и убедиться, гостиная Луизиена никуда не делась, и я по-прежнему лежу в ней на диване. Зато прибавились подушечка под моей щекой и легкое уютное вязаное одеяло, которым укрыли меня чьи-то заботливые руки. В распахнутые окна врывалось почти полуденное тепло летнего дня. Солнце стояло уже так высоко, что его лучи не попадали в комнату. А на столике заманчиво исходила душистым паром яркая керамическая чашка. «Умывальня налево, третья дверь», — невозмутимо сообщила сидевшая в кресле по другую сторону столика тетушка и легонько подула в чашку, которую держала в руке. «Генри уже позавтракал и отправился за новостями. А я жду тебя». «Спасибо», — от чистого сердца произнесла я и побрела умываться. «Я повесила там несколько платьев», — спокойно известила герцогиня и снова занялась своим чаем. «Не нужно мне платьев», — бурчала я про себя, шагая в сторону умывальни. «Мне хорошо и в этом полумужском костюме, который еще помнит тепло рук рода и хранит его запах». Но, умывшись и замерев возле зеркала, я сначала засомневалась, потом, окинув взглядом приготовленное Луизиеной платье, задумалась. И, наконец, усмехаясь собственному непостоянству, принялась переодеваться. Потому что отлично помнила, как были одеты магини Саркана. Намного проще и удобнее, чем фрейлины Эмисти, и одновременно более возвышенно. Летящие оборки юбок, цветочки и веночки на распущенных волосах, скромное декольте и прозрачная ткань просторных рукавов. Значит, и мне нужно нечто подобное, чтобы у магистров возникло желание не бороться со мной, а защищать. Ну, а драться не обязательно с громом и молниями, размахивая амулетами, жезлами, мечами и кулаками. И в таких сражениях я не последний боец. «Ты правильно решила». Бросив на меня беглый взгляд, сообщила Луизиена и неожиданно добавила. «И кыша возьми. Нечего ему тут бездельничать». Мне хотелось спросить, а куда я его там дену, если меня решат запереть? И тут же передумала. А пусть магистры сами решают, куда пристроить возмущенного полуурга. Тогда на нем и поеду. Сразу как чай допью. Не хочу Генри в это ввязывать. Он и сам ввязался. — отмахнулась тетушка. — Но не волнуйся, его никто ни в чем обвинить не сможет. Просто не стоит надолго оставлять лорда-дознавателя без поддержки. Допрашивать его коллеги умеют. — Да не бледней. Судя по моим сведениям, бить не будут. Но и чаем поить тоже. — Тогда я еду прямо сейчас, — поднялась я с кресла. — А советы какие-нибудь дашь? — Куда же без них? Главное, дай им выговориться, предъявить тебе все претензии и условия. А потом начинай с малого. В малом они и сами заранее готовы уступить. Ну и помни про все свои доводы. На всякий случай я записала то, что пришло мне в голову. Посмотри да брось в камин. Что-то зябко. Это она пошутила. На улице начинало припекать. Но в камине и в самом деле тлела угольками маленькая жаровинка, на каких любят поджаривать к завтраку колбаски и пирожки столичные торговцы. Я внимательно прочла несколько строк, отметив один из доводов, который не пришел на ум мне самой. Повторила для надежности и бросила бумажку в жаровню. Потом позвала Кыша, надела на голову широкополую соломенную шляпку, становясь похожей на разносчиц мороженого с набережной, и беспечно махнула тетушке. Слезливых расставаний мы с ней никогда не устраивали, раз и навсегда отнеся их в категорию несчастливых примет. К дому лорда Архивариуса я ехала не напрямик, а немного поплутав по улочкам. Но не неслась стремглав, как убегающий заяц, наоборот, двигалась неторопливо и спокойно, внимательно посматривая на горожан и стражей, которых в центре города сегодня было больше обычного. Меня их серьезные физиономии забавляли. Так и подмывало спросить, не сбежавшую ли принцессу они ожидают встретить на главной площади. Или надеется, что герцог вырвет ее из лап наглых похитителей и привезет ко дворцу на белой кобыле? До ворот дома добралась без помех, и во двор входила мирно, хотя и заметила не в меру пытливый взгляд подметальщика улиц. А потом с крыльца ко мне ринулась мадам Рина, вытирая краем фартука заплаканные глаза. «Мисс Велья, живая, а эти говорят...» «Добрый день, леди Вильена», — прервал ее властный голос. «Как вы себя чувствуете?» «Спасибо, дорогой кузен», — послала я открытую улыбку лорду Вайросу. «Хорошо». «С каких пор я вам кузен?» Остался он надменным и неприступным. «С позавчерашнего вечера», — пришлось мне обрадовать нового родича. Ритуал проводил жрец главного храма. «Рина, а холодные напитки у нас есть? Сегодня довольно жарко». Отпустила Кыша и уверенно направилась к крыльцу. Вайрос молча следил за каждым моим шагом, но в его взгляде не было ни капли былого тепла. «Проходите, садитесь», — первой, войдя в дом, учтиво пригласила магистра, указывая на столовую. «Сейчас Рина принесет лимонад, а я пока припудрю носик». Я уверенно направилась в спальню Танрада. «Я жду вас в кабинете, леди», — не принял маг моего приглашения. «Через 10 минут». «Хорошо», — покладисто согласилась, закрывая за собой дверь, и огорченно вздохнула. Если честно, то на его помощь и сочувствие я очень рассчитывала. И раз даже Вайрос ведет себя так сурово, значит, решение Танрада помочь принцессе не просто задело старших магистров, а обозлило. И теперь не стоит рассчитывать ни на чью помощь, лишь на свои силы. Ровно через 10 минут я по-хозяйски без стука входила в кабинет Танрада, успев за это время накинуть на плечи большой шелковый шарф, поправить прическу и добавить облику юной женщины чуточку трагизма и наивности. Всего-то несколько мазков кисточкой вокруг глаз и уголков рта, да особый отрешенный взгляд. «Я готова вас выслушать, лорд Вайрос». «Сейчас я отведу вас в Саркан. Старшие магистры хотят с вами поговорить», — сухо пояснил он, указывая на очерченный на полу круг. «Если это более чем на несколько часов, то мне хотелось бы взять с собой своего зверя», — попросила, кротко глядя ему в глаза. «Медведю будет неплохо и с экономкой». «Я говорю про полуурга, на котором приехала». «А разве это...» На миг опешил он и тут же вернул лицу прежнее холодное выражение. «Возьмите». «Кыш!» — приоткрыв дверь, негромко позвала я. И он немедленно примчался, протиснулся в кабинет, настороженно глянул на мага. «Идем со мной». И смело встала посреди круга, ожидая Вайроса. Но он не решился идти с нами. Открыл магический путь, и почти минуту я летела в полной темноте, начиная подозревать, не месть ли это за мой вчерашний щит. А когда мгла наконец развеялась, обнаружила, что стою посредине крохотного, поросшего травой дворика, а вокруг высятся каменные стены без окон и дверей. «Миленько!» — невольно выдохнула я едкое замечание и решительно направилась к той стене, под которой лежала тень. Велела Кышу лечь и уселась на него, как на стул, мысленно благодаря тетушку за ценный совет. И одновременно начиная презирать мужчин, у которых не хватило смелости поговорить со мной без таких вот фокусов. Про нас забыли почти на час, и я не потратила это время даром. Спокойно обдумала все обвинения, какие выдвинула бы Танраду сама на месте старших магистров Саркана, и ответы главного дознавателя, которые он мог бы дать на эти упреки. Если бы его захотели выслушать, в чем теперь я очень сомневалась. И это сердило с каждой минутой все сильнее. Как понять мотивы поступков человека, если не давать ему возможности их объяснить? И неужели можно осудить преступившего закон, не разобравшись, ради чего он это сделал? Кыш напрягся и тихо зарычал, когда уже половина дворика утонула в тени. И я с грустью вспоминала о пышных, восхитительно свежих, но почему-то очень маленьких пирожных и булочках Луизьены. «Кто там?» Оглянувшись, увидела, как часть стены неподалеку от меня подалась в сторону, открывая темный проход куда-то вглубь здания или скалы. Затем из его тьмы выползли 6 кресел и стол, важно замерев напротив нас с Кышем. И только потом рядом с ними из ниоткуда появились маги, все как один немолодые, сухощавые и очень мрачные. «Вильена!» — несколько минут посверлив меня взглядом, произнес, наконец, один из магистров. «Мы хотим задать тебе несколько вопросов». «Я вам тоже», — невозмутимо кивнула я. «Позже. Сначала ответь. Зачем ты вчера перепугала гостей императора на приеме в честь назначения дня свадьбы принцессы Ангельены?» «Когда именно и чем я их перепугала?» — осведомилась я, не желая попадаться в простую ловушку. «Когда создала ментальный щит 2-го уровня. Другого мага с ментальным даром такой силы там не было. Мы проверили». «А разве вам не известно, что я могу поставить щит только в тот момент, когда сильно пугаюсь или чувствую угрозу своей жизни?» Печально смотрела я в глаза судей, начиная понимать, как долго нам придется разговаривать. И теперь ясно, почему мне пришлось сидеть в одиночестве целый час. Сейчас тень от стены едва прикрывала головы магистров. Выходит, они ждали, пока она затянет хотя бы половину двора. И если бы мы с Кышем не заняли так своевременно место у этой стены, то тут уже давно стояли бы кресла хозяев цитадели, а я, как подозреваемая, стояла бы перед ними на солнцепёке. «И что же угрожало твоей жизни во дворце императора?» В голосе магистра слышался почти откровенный сарказм. «Как мне теперь становится понятно, возможно, ничего страшного и не произошло бы», — горько усмехнулась я. «Но все дело в том, что герцог Беддина уже очень сильно напугал меня позавчера утром, когда пытался украсть ее высочество Ангельену. Просто до дрожи. Его разъяренное, оскаленное лицо до сих пор стоит у меня перед глазами. И поэтому, обнаружив, что он гонится за мной, я запаниковала. А когда он ухватил меня за руку, и вовсе пришла в ужас. И поставила щит. Но откуда я могла знать, насколько сильным он окажется?» «Кстати», — подозрительно прищурился один из магистров, — «свидетели рассказали, как ты пыталась его очаровать, и, судя по дальнейшим действиям герцога, это у тебя получилось. Несколько странно, не находишь? Сначала обворожить мужчину, а потом бить щитом». «Все было не так», — уверенно заявила я, точно зная, что ни один амулет не обнаружит моей лжи. «Я его не собиралась очаровывать. Да и нет у меня такой способности. Просто вчера муж собирался представить меня императорской чете. А как всем известно, им не очень нравятся строгие и скучные леди. Вот я и старалась улыбаться всем, кто окружал императрицу». И это действительно было так. Эмисти казались подозрительными слишком серьезные женщины, и она старалась держать их подальше от дворца. «Кого ты называешь мужем?» — попытался смутить меня другой магистр, но я только гордо вздернула голову. «Танра де Летхара. И не просто называю. Он мой законный муж. И это может подтвердить жрец, который позавчера вечером провел ритуал в главном храме Тагервелла при свидетелях и гостях». «Кто был свидетелями?» Вот теперь в голосе магистра мелькнул искренний интерес, и я не собиралась лукавить. «Магия со стороны жениха, а с моей бывшая наставница и покровительница». «Кто твоя наставница?» «Матушка Мелисанта». «А покровительница?» «Герцогиня Дерзо». «А тебе объяснили, что по закону Саркана лорд Летхар не имел права жениться на тебе без победы на турнире?» «Разумеется. Но мне также объяснили, что совет снисходителен к парам, испытывающим обоюдное влечение или уже состоящим в любовной связи». Последние слова я пробормотала притворно краснее, смущаясь и нервно теребя пальцами кисти шарфа в надежде, что у магистров пропадет желание дальше развивать эту тему. хотя трудно было не понять, чего они добиваются. Обвинить меня в каких-то нарушениях, припугнуть наказанием и склонить к сговору. Известный метод. Да, так иногда делается. Но прежде чем идти в храм, вам нужно было получить разрешение. Даже если чувства возникли, когда у меня еще не проявились никакие способности, вдруг припомнила я слова Танрада. Они действительно появились прежде, чем проснулся дар. Не удержался от язвительной ухмылки магистр и снова помрачнел, услышав мой уверенный и гордый ответ. «Да, с самого первого взгляда. А тогда я еще не знала, что он маг и дознаватель, и даже не мечтала ни о каких способностях». На несколько минут маги забыли про меня, молча обмениваясь короткими взглядами и записками, и, судя по всему, решали мою судьбу. Нашу с Танратом. И это не нравилось мне все сильнее. Наконец я не выдержала. «А теперь можно мне задать несколько вопросов?» «Сначала ты выслушаешь приговор», — сухо отрезал один из судей. «Без речи защитника и последнего слова?» — само сорвалось с моих губ. «Мы не империя, и законы у нас свои». Холодно глянул магистр, сидевший посередине и до сих пор не произнесший ни одного слова. «Нам все ясно и без защитников». «Чудесно!» — начиная понимать, что зря не вытрясла из Танрада никаких сведений об этих замечательных законах, процедила я. «Ну, тогда давайте ваш приговор». «Ученица Вильена», — не вставая с места, произнес магистр. «Вчера ты грубо нарушила правила Сарканской цитадели. Самонадеянно и неоправданно воспользовалась в публичном месте непроверенным и неизученным заклинанием ментального щита, чем напугала и повергла в панику гостей и семью правителя империи и его самого, и тем самым внесла недоверие и осложнение в наши с ним дружественные отношения. Однако, учитывая, что явилась ты туда не по своему желанию, а по воле своего учителя Танрада Летхра, мы считаем справедливым большую часть вины возложить на него. Ты же лишаешься права появляться в больших и малых городах империи до тех пор, пока не научишься в совершенстве владеть своим даром и полностью скрывать свои умения от неодаренных людей». «Твоим новым учителем назначен магистр Вайрос, а жить ты будешь в доме Хильды. У нее дети выросли, и есть свободные комнаты, и место для твоего зверя найдется. Но если он нападет на кого-нибудь из жителей Саркана, то немедленно будет усыплен». «Он может броситься только на того, кто первым накинется на меня». Не скрывая насмешки, сообщила я судьям и встала со своего живого стула. «Идем, Кыш!» «А вопросы?» Проводив меня взглядом до полутемного входа в небольшое помещение, хмуро осведомился один из магистров. «Я передумала. Вы же все равно их не услышите. Зачем мне попусту тратить силы?» Они молчали, пока мы с Кышем шли через пустую комнатушку и не проронили ни слова, когда, толкнув найденную зверем дверь, вышли на залитый предзакатным солнцем косогор. Не останавливаясь и не оглядываясь, мы упрямо шагали по ровной, чистой, как в парке, тропинке, ведущей к раскинувшемуся по берегам прозрачной речки городку, и от нахлынувших слез я не видела ни ломящихся от фруктов садов, ни аккуратных квадратов огородов и полей. Нет, сожалела я не о том, что не стала с ними говорить, все и так было ясно. Каждое слово, какое я могла бы сказать, они знали заранее, эти пройдошливые правители Саркана. И на каждый мой довод у них нашлось бы не одно оправдание. И все они трактовались бы не в мою пользу. Вернее, не в пользу моего мужа. И пока с этим ничего нельзя поделать. Стоит сказать слово, и они вопрос за вопросом размотают такой клубок, из которого вполне можно будет свить для рода крепчайшую петлю. Жаль мне было лишь своих иллюзий об их справедливости и мудрости. Если бы не эти иллюзии, я сидела бы сейчас в Глоине и пила ромашковый отвар линты.